Высокий, сутулый человек с бледным нездоровым лицом в трехдневной щетине медленно брел по улице. Он дышал тяжело, сердце его билось неровно, с мучительными перебоями. Силы его снова подходили к концу. Жизненной энергии, выпитой из случайного прохожего, хватало теперь ненадолго, и с каждым разом все меньше и меньше. Скоро это вообще перестанет ему помогать. Ему непременно нужно переродиться, перейти в новое, молодое и сильное тело. А это невозможно без священного амулета, без клыка, принесенного из Нижнего мира. А клык он давно потерял. Чутье вело его по следу той женщины, у которой волей судьбы оказался этот заветный предмет. Впереди показались светлые больничные корпуса. Та самая больница, куда он попал, когда изношенное тело отказалось его слушаться. Та самая больница, где он первый раз почувствовал присутствие той женщины. Чутье говорило ему, что здесь она бывает очень часто. Значит, здесь и нужно ее караулить. Высокий сутулый человек прошел через ворота, подошел к больничному корпусу. Сбоку от главного входа была автомобильная стоянка. Та женщина ездит на машине, значит, она непременно здесь появится. Он уже поймал ее как-то здесь, усадил в машину и велел ехать к ней домой, потому что он знает, что клык она прячет дома. Но он не может просто украсть его. О, если бы это было возможно! Он бы сломал все двери, он бы перерыл всю ее квартиру от пола до потолка. Он бы заглянул в каждую щелочку, он бы разломал каждый ящик, он бы разорвал каждую картонную коробку. Но нельзя, потому что это ничего не даст. Нужно, чтобы она сама по собственной воле отдала ему клык. В противном случае у него не выйдет никакого перерождения. И тело, это больное тело, откажет окончательно. А этого нельзя допустить, потому что у него есть одно дело. Ему обещали деньги, много денег, если он кое-что сделает. Но об этом после. Сейчас надо беречь силы. Неподалеку от стоянки прохаживался пузатый мужик в черной униформе охранника. Сутулый человек неприязненно взглянул на него. Ему сейчас совсем не нужен свидетель. Он прикрыл глаза, забормотал в полголоса. Сил у него было совсем мало, но заклинание сработало. Из бокового входа больницы вышел не молодой, а дутловатый санитар в несвежем халате. Сутулый человек почувствовал идущий от него едва уловимый запах смерти и понял, что этот человек работает в больничном морге. Санитар подошел к охраннику и что-то ему негромко сказал. Охранник оживился, воровато огляделся по сторонам, и оба куда-то ушли. Сутулый человек незаметно подобрался к стоянке. В это время туда подъехала яркая новенькая машина. Из нее вышла молодая женщина с кукольным лицом. Глаза голубые и совершенно невыразительные, как пуговицы. Нос слишком правильный, такие куклам делают. Она закрыла машину, огляделась по сторонам, но не пошла в больницу, а притаилась за будкой охранника. Сутулый человек понял, что эта женщина, как и он сам, кого-то здесь караулит и хочет остаться незаметной. Ага, на такой-то машине смех прямо. Но так или иначе, это его никак не устраивало. Он подумал, что можно еще раз воспользоваться отвлекающим заклинанием, но потом решил поступить иначе. Однако ему срочно нужно пополнить запасы жизненной энергии, чтобы довести до конца свое дело. А у этой кукольной блондинки жизненной энергией полный порядок. Она буквально излучает ее. Вполне хватит на двоих. Почему бы не воспользоваться таким удобным случаем? Он отдышался и побрел к блондинке. Для того, чтобы выпить часть ее энергии, нужно подобраться к ней как можно ближе. Когда их разделяло не больше 10 шагов, он осторожно вытащил из кармана свой мобильный телефон и проговорил негромким, вкрадчивым голосом. «Девушка, это не вы телефончик потеряли?» Он надеялся, что блондинка подпустит его ближе, чтобы рассмотреть телефон, или полезет в сумочку, чтобы проверить свой собственный телефон. И тем самым у него будет несколько секунд для того, чтобы подобраться еще ближе и захватить ее сознание, подчинить его и высосать часть жизненной силы. Но девица отреагировала совсем не так, как он ожидал. Ее кукольное личико уродливо перекосилось и побагровело. Повернувшись к сутулому незнакомцу, она выпалила визгливым, истеричным голосом. «Да ты что несешь, пьянь подзаборная, чтобы я ходила с таким старьем? Да мне к такому допотопному телефону и прикоснуться-то противно! За кого ты меня принимаешь? А ну проваливай немедленно, козел! Я сюда не для того приехала, чтобы с тобой разговаривать. Проваливай срочно!» С этими словами она замахнулась на него своей сумочкой. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Ни блондинка с кукольным личиком, ни сам сутулый мужчина. Под влиянием исходящей от блондинки агрессии сутулый мужчина потерял контроль над своими чувствами. В нем закипела собственная агрессия, и он обратился. Собственно, он исчез, как будто его и не было. А на том месте, где он только что стоял, появилась большая, косматая, серо-рыжая собака с кровоточащей раной во лбу, напоминающей третий глаз. Глаз, горящий ненавистью. Собака грозно зарычала, оскалилась, обнажив огромные желтоватые клыки. Блондинка вскрикнула и попятилась. Однако ненависть и злоба все еще переполняли ее, и эти чувства передались страшному зверю. Собака злобно взлаяла и бросилась на блондинку. Та оглушительно завизжала, безуспешно попыталась увернуться, попыталась защитить от собаки самое дорогое – свое кукольное личико. Но было уже поздно. Страшные клыки сомкнулись на горле блондинки, в горле что-то хрустнуло. «Никак, кто-то кричал», – проговорил охранник, допив последние капли из стакана. «Да кто здесь может кричать?» ответил, махнув рукой, его приятель, санитар из морга. «Это же не стадион, тем более время раннее. Давай еще по 20 грамм и приступим к исполнению своих должностных обязанностей». Работа в морге была трудной и неприятной, но у нее был один большой плюс. Там был доступ к отличному медицинскому спирту. «Нет, все же надо проверить», озабоченно протянул охранник. «Я же как-никак при исполнении. Это у тебя клиенты тихие, никаких от них неприятностей. А у меня на парковке всякие случаи бывают. То парковочное место не поделят, то заденут чужую машину. А отвечать кому приходится? Известное дело мне. Но смотри, если так, я тебя не держу». Охранник приковылял на парковку и огляделся. На первый взгляд, все здесь было, как обычно, тихо и спокойно. На всякий случай охранник прошел до дальнего конца парковки. Там стояла яркая, красивая дамская машина. На такой точно машине вчера приезжала красотка с фарфоровым кукольным личиком. При воспоминании об этой красотке охранник мечтательно вздохнул. И тут он заметил, что из-за дамской машины вытекает по асфальту какая-то темная жидкость. В первый момент он подумал, что у машины поврежден бензопровод и вытекает горючее. А это, конечно, непорядок. Хотя странно, машинка-то новая и вон какая ухоженная. Однако темная жидкость на асфальте не пахла бензином. Пахла она чем-то другим, и это охраннику очень не понравилось. Он шагнул вперед, заглянул за машину, и у него засосало под ложечкой. На асфальте за машиной лежала, раскинув руки, та самая вчерашняя красотка. На лице ее играла странная, чересчур широкая улыбка. Охранник наклонился над ней и нерешительно проговорил. «Девушка, вам плохо?» Но тут он увидел, что то, что он принял за улыбку, это вовсе не улыбка, а кривая рана на горле. И именно из нее вытекает темная жидкость, растекающаяся по асфальту. В следующий момент охранник понял, что его ждут большие неприятности. Да что там неприятности, полный кошмар его ждет, плюс увольнение с работы. С утра у Алевтины не было операций или обходов, поэтому она отпросилась у завотделением на пару часов, чтобы забрать, наконец, со штрафной стоянки свою машину. Пришлось еще ждать почти час, пока эти уроды там возились. Она подъехала к больничной парковке, но въехать на нее не удалось. Перед въездом на парковку стоял охранник. Лицо у него было какое-то опрокинутое. Глаза бегали, двойной подбородок трясся, как желе. «Сюда нельзя!» – проговорил он непослушными губами, недвусмысленными жестами подтвердив свои слова. «Что значит нельзя?» – переспросила Алевтина. «Я на работу приехала, мне ждать некогда. У меня важная операция через полчаса». «Ничего не знаю, а только сюда нельзя, по причине чрезвычайного происшествия». «Какое еще происшествие? Договорите толком». «Мне говорить не велено, а только женщину загрызли», — ответил охранник, таинственно понизив голос. «Что?» — переспросила Алевтина, подумав, что ослышалась. «Что вы сказали?» От охранника несло спиртным. Она подумала, что он пьян и несет чушь. «Что есть, то и сказал. Загрызли женщину, насмерть загрызли». Теперь охранник говорил бодрее. Было видно, что ему нравится сообщать такие вещи. «Как это загрызли? Кто загрыз?» «Конкретно сказать не могу, а только думаю, что бродячие собаки. Кто же еще?» «А насчет того, где вам машину поставить, это вы уж сами как-нибудь придумаете». Алевтина, потрясенная услышанным и не поверившая до конца охраннику, с трудом нашла неподалеку место, чтобы поставить машину, и снова вернулась к больнице, на этот раз пешком. Около парковки царила нездоровая суета. Там столпились и врачи, и полицейские, и какие-то вовсе посторонние люди. Увидев знакомого врача, Алевтина спросила. «Что здесь случилось?» «Черт знает что!» – ответил тот и махнул рукой. «А конкретно?» «Конкретно просто слов нет, одни буквы остались. Я думал, такого не бывает». Не дождавшись более осмысленного ответа, Алевтина протиснулась вперед и заглянула на парковку. Там на асфальте посреди лужи крови лежала та самая кукольная блондинка, которая сопровождала Петра Конюкова на приеме в Таврическом дворце. Только теперь от ее гламурной кукольной внешности почти ничего не осталось. Горло ее было буквально разорвано, одежда залита кровью, светлые волосы потемнели от той же крови. Алевтина пошатнулась, все поплыло перед ее глазами, и кто-то поддержал ее твердой рукой. Она подняла глаза и с изумлением увидела перед собой Игоря Журавлева. «Что вы тут делаете? Кто вас пустил?» Слова вырвались помимо ее желания. Только потом она осознала, что была слишком резка, а ведь он только что не дал ей упасть. «Я вам звонил, вы не отвечаете». «Ах, да!» Алевтина вспомнила, что были какие-то звонки, Ей некогда было проверять. Она не знала, что Айлана оказалась плохим гипнотизером, что ее внушение хватило Журавлеву только на один вечер. Потом он пришел в себя и все вспомнил. Про Алевтину, про старинную бересту с непонятной надписью и про то, что они все четверо были в ресторане Прохора. Дальше в его воспоминаниях был полный провал. Вот помнил, что стояла перед ним тарелка пельменей, и все, как отрезало, дальше полная тьма. Журавлев пораскинул мозгами и сообразил, что все это штучки Айланы. Слышал он уже все ее рассказы про бабку-шаманку, и было у него подозрение, что красавица нарочно наводит тень на плетень, проще говоря, интересничает. А Прохору нравится, что жена такая загадочная и таинственная. Но над близким другом такие эксперименты все же проводить нехорошо. Игорь решил выяснить все на месте и поехал в ресторан. Уж там он прижмет эту красотку как следует, поговорит с ней серьезно. В ресторане он застал обоих супругов в разгар самого настоящего семейного скандала. Прохор орал на жену так, что весь обслуживающий персонал от греха попрятался. Хорошо, что дело было утром, ресторан закрыт. Журавлева впустили по старой памяти. «Не советую», – в полголоса сказал охранник у двери. «Хозяин в гневе, сам знаете, какой буйный. Весь ресторан разнести может». «Я все-таки попробую», — решился Журавлев. «У меня дело очень срочное». Он не стал подслушивать у двери, а вошел сразу. «О!» — фальшиво обрадовался Прохор. Был он весь красный и волосы всклокочены. «Тебя только тут и не хватало!» «Что у вас происходит?» поинтересовался Игорь самым спокойным голосом. «Да вот, устроила мне заботы!» Прохор полярным волком посмотрел на жену. Айлана выглядела виноватой, но Журавлев подозревал, что это все женские штучки. На жалость бьет. «Ты что, новости никогда не смотришь?» Прохор вздохнул и рассказал, что вчера случилось на приеме в Таврическом дворце и какую роль там сыграла его знакомая Алевтина. «И теперь, естественно, будет расследование, шутка ли, человека чуть не угробили на официальном приеме. Охрана, конечно, прошляпила, киллера с оружием пропустила, полетят головы. И кто все предотвратил? Какая-то посторонняя баба!» В сердцах продолжал Прохор. «Кто такая? Откуда взялась на приеме? Кто ее провел? Организаторам, конечно, нужно отмазаться, так что вцепятся они в эту Алевтину, как бульдоги. А кто ее пригласил? Кто ее в списки внес? Вот, полюбуйся на эту!» Прохор в сердцах едва впихнул обратно готовое вырваться слово. Уж очень гневно сверкнули глаза Айланы. Теперь она не выглядела экзотической красавицей, а похожа была и вправду на настоящую сибирскую шаманку. Одень в соответствующую одежду, дай в руки настоящий бубен, да и пойдет дело. Заговорит, запляшет, да и нашлет что-нибудь. В жабу там или в крысу, или в летучую мышь не превратит, конечно. А, к примеру, раннее облысение запросто наслать может. Или импотенцию. Журавлев потряс головой, и наваждение прошло. Перед ним стояла обычная женщина, и даже красота ее не была так заметна. Впрочем, Айлана его мало волновала. «Что с ней?» – спросил он. «Что с Алевтиной?» Не дождавшись ответа, он набрал ее номер. Телефон не отвечал. Потом были длинные гудки. «Зачем ты это сделала?» – грозно спросил Журавлев. «Зачем вмешала ее в чужие разборки? Пускай бы этот Конюков сам со своими проблемами разбирался». Айлана буркнула, что про Конюкова она ничего не знала, что Алевтина очень просилась на прием, сказала, что это вопрос жизни и смерти. Так и оказалось, а больше она ничего не знает. «Знает, но не скажет», — понял Журавлев, снова набрал номер Алевтины и снова не получил ответа. «Если бы ты не приперся сюда с этими заклинаниями», — начала Айлана. «Вот так вот просто принес такое». «Иди уж отсюда», — вступил Прохор. «Теперь у всех неприятности будут». «Вот я все звонил вам, вы не отвечаете, и я пришел в больницу, а тут...» — заговорил Журавлев. «Да уж, Алевтина...» — он вдруг схватил ее за руку. «То, что вы делаете, очень опасно. Вы влезли во что-то такое, такое...» «А то я не знаю...» — огрызнулась она. «И влезла я в это не сейчас, а гораздо раньше». Она хотела сказать, что тогда, 20 лет назад, ее никто не спрашивал. Просто попался на ее пути тот утопленник, с него все и началось. Но поняла, что сейчас не время затевать долгий рассказ. «Алевтина, Аля, вы должны мне все рассказать». «Зачем?» Завелась была Алевтина, но увидела очень близко его глаза и поняла вдруг, что он и правда за нее переживает. Причем именно за нее, за ее жизнь и здоровье. И волнуется, как бы именно с ней не случилось чего плохого. Это было так странно. Раньше никто за нее не переживал, никто не волновался. Она посмотрела более внимательно. «Точно. Его не интересуют никакие заклинания, он боится за нее, хотя и не знает всего». И тут она почувствовала, что если и может кому-то рассказать все без утайки, то только ему, вот этому несуразному, похожему на колодезный журавль, долговязому мужчине, который удивительно соответствует своей фамилии. Но тут взгляд ее упал на тело несчастной Ксении. «Игорь, мне надо идти». Она схватила его за руку. «Но мы обязательно увидимся. Я вам позвоню, как только смогу». Журавлев успел только пробормотать ей вслед, чтобы она была осторожной. Этим утром Петр Конюков вызвал к себе телохранителя. Тот сел рядом с кроватью и в ожидании смотрел на шефа. Конюков выглядел намного бодрее, чем накануне. Видимо, сильный организм постепенно справлялся с последствиями ранения. «Я вот тут думал», — начал Конюков медленно. «Я думал, зачем Варнавины хотят меня убить? Ведь в случае моей смерти они ничего не выиграют. То есть, конечно, будет суд, но надо ждать полгода, пока наследники объявятся. Дело это долгое, и не факт, что может выгореть». Телохранитель молчал. Если у него и были какие-то мысли на этот счет, он не спешил их выкладывать, потому что знал, Конюков, как всякий начальник, признавал верными и заслуживающими внимания только свои собственные мысли и соображения. Конюков продолжил. «Чтобы узнать, что задумали Варнавины и разрушить их планы, нужно заставить их раскрыться, заставить начать действовать. А как это сделать?» «Как?» – спросил телохранитель. «У него опять-таки были идеи, но он дал возможность шефу самому их высказать». И тот высказал их после небольшой драматической паузы. «Я должен умереть». «Что?» Такого поворота телохранитель не ожидал. «То есть как умереть? Я этого не могу допустить». «Не в самом деле, конечно. Мне жизнь еще не надоела. Мы должны имитировать мою смерть так, чтобы Варнавины в нее поверили и начали осуществлять свой план». «А, если так, тогда я за. План разумный. Надо только придумать, как привести этот план в исполнение. А вот это уже твоя работа». Телохранитель задумался. «Нам понадобится помощь врачей». «Мы не можем посвятить в план посторонних людей. Чем больше людей будет о нем знать, тем труднее будет сохранить его в тайне. Ты сам это понимаешь». В это время в палату заглянула дежурная сестричка. «Там пришла женщина, Алевтина Кочетова», — проговорила она. «Она просит пропустить ее к вам. Что ей ответить?» Конюков переглянулся с телохранителем. «На ловца и зверь», — оживился телохранитель. «Она же врач?» «Да, пропустите ее», — проговорил Конюков. Через несколько минут в палату вошла Алевтина. Она выглядела возбужденной и расстроенной. «Я должна вам кое-что сказать», — обратилась она к Конюкову. «Вы мне, конечно, можете не поверить». Алевтина сделала паузу, подбирая слова. Конюков поторопил ее. «Говорите уж, раз должны». Алевтина выложила, словно бросилась в ледяную воду. «Я видела вашего брата». «Ну да, вы мне об этом уже рассказывали. Рассказывали, как много лет назад». «Нет, не тогда. Я видела его теперь, несколько дней назад. Я видела его неоднократно». «Но этого не может быть. Вы же сами видели его труп тогда, 20 лет назад. Вы констатировали смерть». «Я понимаю, что это звучит дико, невероятно, но я его действительно видела. Я не могу ошибиться. У меня очень хорошая память на лица. Сначала я увидела его в нашей больнице. Он лежал в палате под фамилией Конюхов. Согласитесь, что это похоже на вашу фамилию». «Конюков и Конюхов очень похожи. К тому же и инициалы у него были такие же, как у вашего брата. Но это не главное. Главное – внешнее сходство. Я сама с трудом в это поверила. Но я запомнила его лицо на всю жизнь, потому что…» Тут она остановилась, но Конюков спросил. «Что, он и сейчас в больнице?» «Нет, он исчез, убежал. Причем напал на женщину, медсестру, которая дежурила в камере хранения. Но после этого я видела его еще несколько раз». Тут в разговор вмешался телохранитель. «Одну минуточку, почему вы только сейчас об этом решили рассказать?» «Почему?» – Алевтина повернулась к телохранителю. «Потому что сегодня, совсем недавно, около той больницы, где я работаю, убили Ксению, ту девушку, которая была в Таврическом дворце, которая была там с вами». «Ксению убили?» – воскликнул Конюков. «Правда?» – он побледнел. Видно было, что неожиданное известие причинило ему не то чтобы боль, но несколько неприятных мгновений. «Правда», – кивнула Алевтина. «Очень жестоко. Простите, что вывалило это на вас». «Какого черта она делала в вашей больнице? Что ей там было надо?» «Я не знаю, я с ней не говорила». «Она вчера вечером была здесь», – вступил телохранитель. «Пыталась пройти к вам, но ее не пустили по вашему распоряжению». «Ну да, еще не хватало слушать тут ее квохтанье». Тут до Конюкова очевидно дошло, что он говорит о покойнице, и он замолчал, поморщившись. А Алевтина вспомнила, какими глазами смотрела на нее Ксения в Таврическом дворце, и сообразила, что она видела ее вчера, когда они с телохранителем выходили от Конюкова. Глупая девчонка просто приревновала и решила за Алевтиной проследить или как-то ей напакостить, а получилось, что нарвалась на этого монстра. И все равно не заслужила она такой смерти. Никто ее не заслуживает. «Но какое отношение это имеет к моему брату?» Похоже, что Конюков уже выбросил Ксению из головы и своей жизни. «Я вам скажу, какое. Ваш брат, мне кажется, он обезумел. Поверьте мне, я врач, и я заметила в нем явные признаки опасного помешательства. Он напал на ту медсестру, и еще он преследовал меня, пытался похитить. Скорее всего, это он убил Ксению. Алевтина не стала рассказывать о странной мистической сцене, которая произошла в доме старика Сигельдеича, потому что и сама в нее не вполне верила. А уж Конюков после такого рассказа точно принял бы ее саму за ненормальную. Тем более, что он и сейчас слушал ее с недоверием. И тут снова подал голос телохранитель. «А ведь это многое объясняет». «О чем ты?» – спросил Конюков. «О том, о чем мы говорили несколько минут назад». Он выразительно взглянул на Алевтину, снова перевел взгляд на своего шефа. «Могу я говорить при ней? Мы ведь с вами как раз говорили, что нам нужна помощь врача». Конюков на мгновение задумался, потом кивнул. «Ладно, расскажем. Только, Алевтина, вы должны пообещать, что то, что вы услышите, не покинет стены этой палаты». «Да я вообще не болтлива». Она пожала плечами, давая понять, что чужие секреты ей без надобности. Конюков смотрел на нее испытующе, видимо, решаясь на важный разговор. «Так вот, вы знаете, что меня пытались убить». «Еще бы мне этого не знать». «Да, конечно. Но мы, кажется, догадались о причине этого покушения. В Сибири есть перспективный участок, на котором найдены алмазы. Этот участок принадлежит нам с братом. И есть некие люди, которые очень хотят этот участок заполучить». «Вы про это уже говорили». «Да, я помню. Так вот, если допустить, что мой брат каким-то непостижимым способом выжил, или они нашли его двойника, которого хотят выдать за меня, то понятно, что им очень выгодна моя смерть. Не буду нагружать вас юридическими тонкостями, но в случае моей смерти перспективный участок перейдет к брату. И если брат или тот человек, которого они хотят выдать за моего брата, находится в их руках, то...» Конюков не договорил фразу, но Алевтина его и так прекрасно поняла. «Что же вы хотите предпринять?» «Я хочу разыграть свою смерть. Это заставит моих врагов быстро раскрыться, и все станет ясно. Вы, как врач, можете мне помочь. И я надеюсь, что вы ничего не расскажете посторонним». «Уж в этом вы можете быть уверены. Тогда давайте обсудим наши действия». Конюков закашлялся и прижал руку к ране. Алевтина опытными руками ощупала его, потом подала стакан воды. «Ничего, это пройдет, только не делайте резких движений». Сама она в это время спрашивала себя, не совершает ли она огромную ошибку. Ведь то, что предлагает ей Конюков, достаточно опасно и вообще противозаконно. И почему она должна ему помогать? Ну, отвести пулю, спасти от смерти – это еще ладно. Но дать себя вовлечь в какие-то криминальные разборки – это уже перебор. С другой стороны, ясно, что все, что с ней случается в последнее время – взаимосвязано. И если Конюков увидит своего брата, то пускай попробует с ним разобраться. По крайней мере, он поверит ей, а то посматривает с подозрением. «Вы слушаете?» Конюков выглядел бодрее. «Я могу начинать?» Обсуждение плана заняло около часа. После этого Алевтина сделала два звонка. Сначала знакомому врачу скорой помощи Борису Малинину, затем в морг Варфоломеевской больницы. В тот же день к вечеру Петр Конюков сообщил своему лечащему врачу, что чувствует себя гораздо лучше и хочет выписаться домой. Врач не стал спорить. Конюкова в кресле вывезли из больницы, он пересел в машину, и верный телохранитель повез его домой. По некой случайности их путь пролегал мимо Варфоломеевской больницы, той самой, где работала Алевтина Кочетова. Телохранитель, он же по совместительству шофер, остановил машину и посмотрел на шефа. «Что-то, Петр Степанович, мне ваше лицо не нравится. Как вы себя чувствуете?» «И правда, что-то у меня сердце прихватило. Пожалуй, я позвоню в скорую». Машина скорой помощи приехала удивительно быстро. В ней, кроме водителя, была Алевтина. Должен был дежурить в этот день Борис Малинин, но он неожиданно заболел гриппом, и Алевтина подменила его неофициально, чтобы начальство не знало. Конюков полулежал на заднем сиденье машины. Глаза его были полузакрыты. Алевтина внимательно прослушала его сердце, переменилась в лице и проговорила. «Подозреваю обширный инфаркт. Нужна срочная госпитализация. Едем в Варфоломеевскую больницу, она ближе всего». С помощью водителя она перенесла больного в машину скорой помощи. Однако машина не успела тронуться с места, как больной мучительно застонал. Алевтина достала шприц, наполнила его какой-то бесцветной жидкостью и сделала инъекцию. Однако после этой инъекции больной еще больше побледнел, глаза его закатились, и он перестал подавать признаки жизни. «Мы его потеряли», – горестно проговорила Алевтина. Она сделала еще один укол, но это не помогло. К этому времени они уже подъехали к больнице, но Алевтина велела свернуть не к приемному покою, а к моргу. «Все равно ему уже ничем не поможешь, так и так придется в морг везти, там уж проведем вскрытие». Дверь морга открыл немолодой санитар в несвежем халате с маленькими воровато бегающими глазками. «Клиента вам доставили, Анатолий Корнеевич. Везли в больницу, да не довезли. В дороге скончался», — сообщила Алевтина, вдвоем с телохранителем закатывая в морг носилки, на которых лежало тело с головой, накрытое простыней. Водитель скорой уже уехал, не задавая вопросов. Он был человек верный. «Скончался так скончался. Доставили так доставили», — невозмутимо отозвался санитар. «Одним больше, одним меньше. А документики-то его где?» «Будут вам документики. Прямо сейчас и оформим». Алевтина закрыла изнутри дверь морга и проговорила, пристально глядя на санитара. «У тебя здесь наверняка найдется неопознанный труп». «Что значит «неопознанный»?» Санитар изобразил искреннее возмущение. «У меня в морге все опознанные. У меня вообще полный порядок». «Вот что, Корнеич, ты мне голову не морочь», — твердо сказала Алевтина. «Мне Александр Николаевич рассказывал про твои фокусы с неопознанными трупами». «Какой такой Александр Николаевич?» — забормотал санитар и замахал руками. «Не знаю такого. И вообще, он умер давно. Про покойника все можно придумать». «Не зли меня. Если что, тебе мало не покажется. Под серьезную статью попадешь». «А ты кто такая, чтобы мне статьей грозить?» — вызверился санитар. «Я тебя знать не знаю. Говорю же, со жмуриками у меня полный порядок. А если покойник что рассказывал, так он на то и покойник, что больше ничего не расскажет. Мои клиенты, они неразговорчивые». «Покойник, может, и не расскажет, но Александр кое-что записал и документы сохранил у меня. Так что, если что...» «А, так ты с ним!» Санитар широко открыл рот, в горле у него забулькало, как в засорившейся трубе. «Да ты не переживай, Корнеич», — усмехнулась Алевтина. «Если мы с тобой договоримся, ничего тебе не будет». «А чего надо-то?» «Еще раз спрашиваю, есть у тебя неопознанный мужской труп средних лет?» «Ну, если хорошенько поискать, может, и найдется», — неохотно буркнул санитар. «А ты поищи, поищи». Санитар, вздыхая, выкатил из холодильника раскладную каталку с трупом. Алевтина откинула простыню, оценивающе взглянула на покойника и кивнула. «Ладно, сойдет. Значит так. Мы тебе вот этот труп только что на скорой привезли. Умер по дороге. Не спасли, как ни старались. Документы я сейчас оформлю. А ежели опознание?» «Не будет никакого опознания, не бойся. А если и будет, мы это берем на себя». «Я беру на себя», – подтвердил телохранитель Конюкова, который до этого момента не вмешивался в разговор. «Ну, если так, готовьте документы. Значит, вы его только что доставили». «Вот еще что. У тебя здесь есть запасной выход?» «Как же без запасного выхода? Запасной выход в нашем деле всегда должен быть». С этими словами санитар кивнул на неприметную дверцу в дальнем углу покойницкой. «Ну, спасибо. Значит, повторяю, этот труп мы тебе только что доставили». Алевтина кивнула на неопознанного покойника. «А этот мы забираем». Телохранитель покатил каталку с неподвижным Конюковым к запасному выходу. «Забирайте», – кивнул санитар. «У меня их много. Одним больше, одним меньше. Какая разница? И повторять мне ничего не нужно. Я понятливый». Он выразительно подмигнул телохранителю, принимая от него пачку денег. А потом покатил неопознанного покойника обратно в морг, поменяв бирку на его ноге. Телохранитель открыл неприметную дверцу, выкатил тележку из морга в длинный полутемный коридор. К нему тут же присоединилась Алевтина. Она достала шприц, откинула простыню, сделала Конюкову еще одну инъекцию. Лицо покойника порозовело, он шумно вздохнул, открыл глаза и огляделся. «С возвращения в мир живых», – проговорила Алевтина. «Хотя, если у нас все получится, то вы как раз с этого момента принадлежите к иному миру». «Я машину подгоню поближе», – сказал телохранитель, чтобы никто его не заметил. «Карты сданы», – проговорил Конюков. «Игра начинается. Большая игра». «Куда его теперь?» – тихонько спросила Алевтина у телохранителя. «Есть у нас надежное место», – ответил тот. «Адрес не скажу, не положено». «Смотри, чтобы инфекция в рану не попала», – напутствовала их Алевтина, и машина тронулась. «Слышала новости?» – спросила Татьяна Мосина Алевтину, когда они закончили очередной обход. «Умер крупный бизнесмен, горнодобытчик Петр Конюков». «А какое это к нам имеет отношение?» – спросила Алевтина, стараясь сохранить невозмутимое лицо. «Самое прямое. Его ведь по скорой в нашу больницу везли. Умер, правда, по дороге». «Я считаю, это большая удача. Если бы он у нас в больнице умер, были бы большие неприятности». «Хорошо, что когда он у нас в реанимации лежал после операции, Танька в отпуске была, на море, на неделю летала», – подумала Алевтина. «Не то точно бы сообразила, что дело нечисто. Она мало того, что все сплетни собирает, так еще и умеет их обобщать и анализировать. Интересно, зав. Отделением в курсе?» Зав. Отделением, если и был в курсе насчет Конюкова, то никак это не проявил. Очевидно, тоже порадовался, что в свое время разрешил перевести Конюкова в другую больницу. Больше никаких разговоров на эту тему Алевтина не слышала. Геолог снова взглянул на компас. Стрелка вела себя странно. Она показывала то в одну сторону, то в другую. Должно быть, где-то поблизости был выход железной руды. Это следовало отметить на карте, но он уже второй день не знал, где находится. Несколько дней назад он вышел из лагеря, чтобы осмотреть и отметить на карте перспективный участок. Выходить поодиночке не полагалось, но его напарник заболел, а теплое время уходило, и нужно было непременно закончить съемку местности до холодов. Первый день все было хорошо. Он сделал уже большую часть работы, провел замеры и хотел вернуться в лагерь, но тут его компас словно взбесился. Солнце, как назло, пряталось за облаками. Геолог попробовал сориентироваться по обычным приметам, по лишайнику на деревьях, по муравейникам, по тому, как растут ветви на лиственницах, но все эти обычно надежные приметы указывали разные направления. Он с трудом взобрался на высокую сосну, чтобы с нее оглядеть окрестности. Добрался до самых высоких, предательски гнущихся ветвей, огляделся, но вокруг, насколько хватало глаза, была одинаковая тайга, без признаков человеческого жилья, без каких-то примет, по которым можно было найти дорогу к лагерю. Геолог опустился на землю возле сосны. Он знал, что в таком положении самое главное – не впадать в панику. Пока еще не холодно, и в тайге всегда можно найти какое-нибудь пропитание. Тем более, что ружье у него есть. Медведи ему не встречались, да если даже и встретится какой, осенью они сытые и не злые, а в крайнем случае можно отпугнуть его выстрелом. И только он подумал про зверя, как среди деревьев мелькнуло серо-рыжее пятно. По цвету шерсти это не медведь, а волки в это время года не опасны. Геолог пригляделся. Среди деревьев показалась большая серо-рыжая собака. Ну, это совсем хорошо. Там, где собака, должны быть и люди. Он призывно свистнул. Собака побежала в его сторону. Геолог пригляделся к ней. Собака бежала, опустив голову, и смотрела на человека странным, опасным взглядом. На лбу у нее была кровоточащая рана, напоминающая третий кроваво-красный глаз. Геолог почувствовал беспокойство. Ему не нравился взгляд этой собаки, не нравилась ее повадка. Не бешеная ли она? На всякий случай он перехватил ружье поудобнее, направил его на собаку. И тут случилось что-то непонятное. Геолог моргнул, и когда он открыл глаза, на том месте, где только что была собака, оказался человек. Это был пожилой Эвен или Эвенг, или еще кто-то из коренных местных жителей. «Извините, дедушка», – проговорил геолог с удивлением и облегчением. «Мне показалось, что тут была собака, а тут вы. Это очень хорошо, что я вас встретил, а то я заблудился, и компас у меня что-то не то показывает». «Хорошо, что встретил», – отозвался старик, приветливо улыбаясь. «Очень хорошо. Я тебя давно искал». «Меня?» – удивленно переспросил геолог. «Почему именно меня?» «Потому что ты мне нужен. Мое тело совсем износилось, никуда не годится, менять его надо». Геолог пригляделся к старику и увидел, что тот и правда дряхал, как замшелое полусгнившее дерево. «Менять?» Повторил геолог странное слово. «Как это менять?» «Очень просто». Старик смотрел на геолога пристально, не мигая. «Как сапоги меняют, когда они сносятся?» «Как сапоги? Но тело – это ведь не сапоги. Его нельзя просто так поменять». «Просто так нельзя. Я и не говорю, что это просто». «Что вы такое говорите, дедушка?» Растерянно переспросил геолог. «Разве можно поменять тело?» «Что?» Старик приложил руку к уху, как будто плохо расслышал слова. «Тело? Как можно поменять тело? Я говорил только про сапоги». Мои сапоги совсем сносились. Когда приду в свое становище, сделаю себе новые. А сейчас надо развести костер, погреться и заварить чай, чтобы были силы для долгой дороги». Он быстро собрал валежник, разжег сухой мох, и через несколько минут на поляне пылал костер. Еще через несколько минут в закопченном котелке закипела вода. Старик бросил в котелок щепотку сухой травы из своего мешка, и над поляной поплыл странный, незнакомый, волнующий аромат. Старик налил чай в кружку, протянул ее геологу. «Пей, парень, это хороший чай». Тот пригубил. Вкус у чая был какой-то странный, непривычный. И запах. От него пахло ночью, дымом и опасностью. Пахло чем-то диким, чужим, нечеловеческим. «Что это за чай?» «Хороший чай. От него к тебе вернется сила. Ты будешь готов к пути, к долгому и далекому пути». Геолог сделал еще глоток. По его телу разлилось блаженное тепло. Но силы не прибавилось. Наоборот, у геолога закружилась голова, отяжелели руки и ноги, его стало клонить в сон. «Странный какой чай!» – тихо и неуверенно проговорил мужчина. «Никогда не пил такого!» «Хороший чай, хороший!» – бормотал старик. «Конечно, ты никогда его не пил. Кроме меня его никто не умеет делать. Я собираю для него особые травы». Костер начал понемногу угасать. По углям пробегали живые жаркие язычки. Они складывались в удивительные буквы, в слова древнего непонятного языка. Геолог перевел взгляд на старика. Тот тоже удивительным образом изменился. Только что это был жалкий, тщедушный старик с беззубым ртом и впалой грудью. Но вот он надел косматую шапку из рысьего меха, накинул на плечи медвежью шкуру, непонятно, как она помещалась в его дорожном мешке, и удивительно преобразился. Глаза старика запылали, как два угля, во всей его фигуре проявилась небывалая сила. Теперь это был могучий шаман, посредник между миром людей и миром духов. Старик ударил в бубен, и протяжный унылый звук поплыл над поляной. Он бил в бубен раз за разом, все быстрее и быстрее. И под эти удары он кружился вокруг угасающего костра в древнем могущественном танце. Геолог встряхнул головой, пытаясь сбросить странные чары. Он взглянул на угасающий костер. По углям пробегали живые жаркие язычки, складываясь в знаки древнего языка, доступного только исконным обитателям этой бескрайней тайги. Эти знаки словно пытались открыть двери в иной мир. И вот эти двери открылись. Над поляной поплыл страшный, тоскливый вой, похожий на волчий. Нет, на вой зимнего ветра в бескрайней тундре. В этом звуке сплелись голоса страшных духов, демонов, обитающих за границей нашего мира, мира людей. Старик все бил в бубен, и в то же время он запел, не открывая рта. Геолог как-то слышал такое пение. Его называют горловым. Это древнее искусство, пришедшее в наш мир через века, и им владеют немногие. Старик пел древнюю песню, песню предков, песню духов, и при этом смотрел прямо в глаза геолога, прямо в его душу. Под этим взглядом геолог, взрослый опытный мужчина, почувствовал себя маленьким испуганным ребенком, окруженным большим и опасным миром. Этот мир таил в себе множество опасностей, и только древняя песня, которую пел старик, только песня предков может защитить его от них. Старик бил в бубен и кружился все быстрее и быстрее. На шее у него висел странный амулет. Это был клык или коготь какого-то огромного зверя, в тупой конец которого был вставлен красный камень, похожий на каплю запекшейся крови или на пылающий уголь. И этот камень с каждым мгновением горел все ярче и ярче, как будто это был не камень, а горящий глаз, глядящий прямо в его душу, прямо в его сердце. Геолог с трудом оторвал взгляд от красного камня и перевел его на старого шамана. Но рядом с ним кружился под удары не прежний немощный старик. Теперь это было страшное существо, покрытое серо-рыжей клочковатой шерстью. И во лбу этого косматого чудовища горел кроваво-красный глаз, третий глаз. Этот кошмарный монстр смотрел прямо в сердце геолога, и в голове его прозвучал властный голос. «Иди ко мне, я возьму тебя за руку и отведу в свой мир, в мир, где нет болезней, старости и смерти. Ты будешь жить среди бессмертных духов». Ужас наполнил сердце геолога. То, что предлагало ему это существо, было страшнее, куда страшнее смерти. «Иди ко мне!» — повторило страшное создание. Геолог пытался сопротивляться. Он заткнул уши, чтобы не слышать хищного духа. Но его голос проникал прямо в душу, прямо в мозг. И тогда он понял — у него есть только один путь к спасению, только один способ не попасть в тот страшный мир, куда зовет его старый шаман, точнее, жуткий трехглазый монстр. Геолог из последних сил протянул руку и схватил амулет, висящий на шее монстра. Он сжал амулет, дернул. Кожаный мешок оборвался, амулет остался в руке геолога. Мужчина встал, собрав в кулак оставшиеся силы, и бросился бежать. Жуткий вой пронесся над поляной, вой, в котором смешались разочарование и злоба. Монстр бросился вслед за геологом. Тот бежал, вложив в это усилие все оставшиеся силы, но монстр постепенно нагонял его. Геолог слышал за спиной его тяжелые шаги, чувствовал его жаркое зловонное дыхание. И тут впереди блеснула вода. Геолог увидел среди расступившихся деревьев серебристое тело реки. Он побежал еще быстрее. Монстр не отставал. Еще несколько шагов, и он догонит, схватит беглеца. Геолог сделал еще несколько шагов и прыгнул с обрывистого берега. И быстрая, холодная, чистая вода приняла его.